96. Апрель 30. Под нагнетением воли даже слабое пламя начинает оформляться и дает звук, подобно пламени паяльной лампы. Песня огня — явление высшего порядка. Пламя звучит под нагнетением и усиливает свойства свои. Надо быть сильным. Все слабое подлежит вымиранию. Слабости собой не являйте, и помните, что жизнь — это борьба за право на жизнь и место под солнцем. Говорю о космическом праве, которое ставит человека выше уложений людских. Знание дает нужную силу для достижений. Знание есть сила. Знающий победно идет через жизнь, сожигая несовершенство силой огней сердца. Архат-победитель, так запомним сегодня.